потери в Великой Отечественной войне. Война без потерь невозможна. В 1918 году британский премьер-министр Ллойд Джордж поручил одному из своих военачальников узнать у главы правительства Франции Жоржа Клемансо, правда ли, что какой-то французский генерал открыл способ вести наступление без потерь. Генерал дисциплинированно отправился к Клемансо за справкой. «Скажите, пожалуйста, Ллойд Джорджу, что он дурак», — в сердцах ответил французский премьер. Помимо неизбежных, даже при идеальном планировании и проведении операции потерь, малейшие ошибки в организации и неучтенные факторы могут привести к дополнительным жертвам. Все это является основой для спекуляций на тему о кровожадности военачальников и обвинений в напрасной гибели людей. Однако большую часть войны приходится вести упорную борьбу, принимать решения в условиях недостатка времени и информации. Нередко даже самые безупречно спланированные операции превращались в мясорубки, продвижение войск вперед в которых исчислялось лишь сотнями метров. Через горнило таких кровопролитных битв пришлось пройти многим полководцам Франции, Великобритании, Германии, России во время Первой мировой войны 1914-1918 года и СССР в ходе Великой Отечественной войны 1942-1943 годах. Война с гитлеровской Германией, самой промышленно развитой державой Европы, стала проверкой дееспособности Советского Союза как государства, промышленного потенциала страны, эффективности системы управления, относительного политического единства населения. В этих условиях, несмотря на тяжелые поражения лета 1941 года, Красная Армия не только сохранила боеспособность, но и добилась того, что Восточный фронт стал главным для сухопутных войск Третьего Рейха. Более того, он оставался таковым на протяжении всего периода своего существования с 1941 по 1945 год. И три четверти людских потерь немецких вооруженных сил приходится на войну с СССР. Это вызывало необходимость не просто выставить на фронт нужное количество штыков, их еще было нужно вооружить и экипировать на соответствующем уровне, что также требовало адекватного уровня военной мысли, как в отношении способности военных теоретиков разработать соответствующую требованиям времени теорию применения танковых войск, так и в отношении наличия в войсках личностей, способных вводить в бой крупные массы танков. Все это в Советском Союзе нашлось, и большинство крупных поражений германская армия потерпела именно на Восточном фронте. Крупные поражения были нанесены также войскам союзников Германии, Венгрии и Румынии. При этом следует подчеркнуть, что различия в людском потенциале Третьего Рейха и его союзников с одной стороны, и СССР с другой, не давали Советскому Союзу решительного преимущества. Через Красную Армию прошло 34 миллиона человек, а через германские вооруженные силы – около 20 миллионов. Одним из наиболее спорных моментов, касающихся истории Великой Отечественной войны, являются понесенные Советским Союзом потери, как военные, так и гражданские. принято говорить о цене победы, то есть о соразмерности понесенных потерь достигнутому результату. Сама по себе такая постановка вопроса достаточно бессмысленна, так как на другой чаше весов находится не просто объективный результат в лице победы над нацизмом, а поражение страны. В тех условиях, в которых оказалась наша страна в 1941-1945 годах, цена поражения была бы непомерно велика и означала физическое уничтожение как государственности, так и большей части населения, не говоря уж о безмерном усилении нацистов после победы на Восточном фронте и ликвидации вооруженных сил СССР. Когда альтернативой является гибель страны в целом, прекращение существования нации, даже самые тяжелые военные потери представляются приемлемыми. Однако это, разумеется, не означает, что подсчетом потерь заниматься не нужно. Исчисление потерь является важнейшей задачей при изучении истории любой войны. К сожалению, до недавнего времени тема потерь находилась под запретом, выводилась из обсуждения по идеологическим мотивам. Речь идет, разумеется, о публичном обсуждении данного вопроса, что ни в коей мере не означает, что к потерям и их исследованию относились наплевательски. Просто исследования потерь велись закрытым порядком. Так, еще в июне 1945 года Генеральный штаб Красной Армии обобщил данные о потерях и были получены первые, пока еще приблизительные цифры. Но они не были названы во всеуслышание ни в 1945 году, ни в 1953, ни с выходом в свет первой многотомной официальной истории войны. И в хрущевский, и в брежневский период потери оставались табуированной темой. Несмотря на это, еще в 1968 году главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба был подготовлен статистический сборник «Боевые потери личного состава вооруженных сил СССР». Однако доступ к нему был строго ограничен. В последующем этот сборник стал основой для широко известной книги. Гриф секретности снят, подготовленной коллективом под руководством Кривошеева. Однако закрытость исследований не лучшим образом сказалась на развитии исследования темы военных потерь СССР в ходе Великой Отечественной войны, поскольку отсутствовала нормальная для науки дискуссия и обсуждение результатов научного поиска. Более того, само изучение этой проблемы сдерживалось закрытостью архивов и недоступностью для исследователей обширных материалов, связанных с учетом потерь Красной Армии в 1941-1945 годах. Это привело к многочисленным спекуляциям во времена перестройки, когда озвучивались совершенно фантастические цифры советских военных потерь. Вместе с тем, не следует обольщаться в том, что открытие архивов само по себе позволяет легко и непринужденно произвести все необходимые подсчеты. Действительно, отчетные документы соединений и объединений Красной Армии помогают составить картину потерь в тех или иных сражениях и операциях. Однако в ряде случаев, прежде всего это относится к событиям, особенно тяжелых для армии и страны в целом 1941-1942 годов, документы о потерях и численности войск оказываются утрачены в ходе боевых действий, прежде всего в окружениях. Этот факт серьезно усложняет и без того непростую задачу подсчета потерь. Более того, крупные военные катастрофы могли порождать ошибки в обе стороны, как в сторону преувеличения, так и в сторону преуменьшения реальных потерь тех или иных подразделений. В частности, бойцы и командиры, попавшие в окружение, но прорвавшиеся из него к своим, могли проходить в графе «пропавшие без вести». Затем, уже влившись в ряды войск восстановленного фронта, они также могли вторично попасть в списки потерь. Следует подчеркнуть, что утрата документов и вызванная этим приблизительность подсчетов является объективной реальностью не только в отношении Красной Армии, но и в отношении ее противника – Вермахта. Для немецких войск временем массовой утраты документов стал завершающий период войны на Восточном фронте, так называемый «Эндкампф». Все это приводит к необходимости подсчета потерь по балансу численности вооруженных сил. Как эти вычисления выглядят в свете новейших данных? Численность Красной Армии и флота к 22 июня 1941 года составляла 4 704,41 человек. В эту цифру входит не только списочная численность армии и флота, но и численность военнослужащих, проходивших службу в формированиях гражданских ведомств, будучи на довольствии наркомата обороны. Таковых было 74,95 человек. В ходе войны до 1 мая 1945 года в ряды вооруженных сил было призвано 29 574,9 человек, в том числе 805,26 человек было призвано еще до начала войны на учебные сборы. В названную цифру призванных в ходе войны не входит 939,7 человек повторного призыва из числа попавших в окружение и впоследствии вновь влившихся в войска с освобожденной территории. Таким образом, с учетом предвоенной численности через вооруженные силы СССР прошли в ходе войны 34 279,3 человек. Итак, мы получили базовую цифру в 34 миллиона человек, из которой теперь будем вычитать различные категории военнослужащих для получения в итоге цифры потерь. Прежде всего, 3 614,6 человек в ходе войны были направлены для работы в народном хозяйстве. Эта цифра и не должна удивлять. Возвращение людей из армии в промышленность носило регулярный характер. Например, 11 мая 1943 года в распоряжении наркомата танковой промышленности было передано наркоматам обороны 12 тысяч человек, ограниченно годных к военной службе. Связано это было с кадровыми проблемами в этой важнейшей отрасли. Помимо народного хозяйства, военнослужащие передавались для укомплектования войск и органов НКВД. Это еще 1 425 тысяч человек. В ходе войны из армии убыли по ранению или болезни 3 798,2 тысячи человек. Еще одну категорию составляли военнослужащие, осужденные за те или иные преступления, и неразысканные дезертиры – 212,4 тысячи человек. Всего 855 тысяч человек. В это число, разумеется, не входят те, кто вернулся в ряды вооруженных сил уже в качестве штрафника. По окончании войны в Европе к июню 1945 года в строю в Красной армии и флоте оставалось 10 549,9 тысяч человек. Еще 1 046 тысяч человек находились на излечении в госпиталях, и 403,2 тысячи человек были прикомандированы к армии в составе формирований других ведомств. Вычитая все перечисленные категории из исходной цифры в 34 миллиона человек, мы получаем 12 587,4 тысячи человек, которые и составляли искомую величину убитых и пропавших без вести в ходе военных действий на Советско-Германском фронте. К этой величине необходимо прибавить 939,7 тысяч человек, повторно призванных на освобожденных от немецкой оккупации территориях. Потери на Дальнем Востоке – 12,3 тысячи. И потери, которые понесли пограничники и бойцы внутренних войск – 159,1 тысяч. Итоговую цифру составляют 13 698,2 тысячи человек убитыми, пропавшими без вести и попавшими в плен в ходе всей Великой Отечественной войны. Однако это именно боевые потери. Если же из этой цифры вычесть возвратившихся после войны из плена 1 836,6 тысяч человек и повторно призванных на освобожденной территории 939,7 тысяч человек, то мы получим демографические потери СССР 10 921,9 тысяч человек. Следует подчеркнуть, что в эту цифру входят не только погибшие и умершие, но и те, чья судьба осталась неизвестной. Так, по данным Министерства иностранных дел СССР, в 1956 году за рубежом в качестве перемещенных лиц находилось более 500 тысяч советских граждан, примерно половину из которых составляли бывшие военнопленные. Как видно из приведенных сведений, итоговая цифра несколько больше названной коллективом под руководством генерал-полковника Кривошеева, как официальная цифра потерь величиной в 8 668,4 тысячи человек. Причина этого расхождения, в частности, в уточнении исходных цифр. Так, в 1994-1999 годах отделом военной статистики Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации были уточнены цифры численности советских вооруженных сил к июню 1941 года и к июню 1945 года. Также коллективом Кривошеева не были учтены 422,7 тысяч человек, осужденных но направленных на фронт в составе штрафных подразделений. Все эти ошибки могли быть исправлены еще в 1970-е годы, если бы исследование потерь СССР наряду со многими другими исследованиями по истории Великой Отечественной войны не было бы фактически свернуто в эпоху застоя. На сегодняшний день в отечественной историографии утвердились следующие статвыкладки, связанные с проблематикой военного плена и репатриации. Общее количество плененных военнослужащих Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны – 4 559 тысяч. Из них 940 тысяч было освобождено из плена непосредственно в ходе Великой Отечественной войны. Подавляющее большинство из этой категории было непосредственно призвано в ряды Красной Армии сразу после освобождения. И лишь около 10% были задержаны органами военной контрразведки после прохождения фильтрации. После окончания Великой Отечественной войны было освобождено из плена и репатриировано на родину 1 836 000 бывших военнослужащих Красной Армии. Согласно справке органов НКВД, подававшейся высшему политическому руководству страны, по состоянию на 1 марта 1946 года, с момента окончания войны через фильтрацию прошло 1 539 000 человек. Лишь 226 000, или около 15%, были задержаны органами НКВД. Таким образом, говорить о том, что на всех бывших военнопленных ставилось клеймо изменников Родины, и все они направлялись в лагеря ГУЛАГа, нет никаких документальных оснований. Те категории, которые задерживались органами НКВД, как правило, это были люди, либо запятнавшие себя сотрудничеством с врагом, либо в составе Власовской армии, либо сотрудничеством с лагерной администрацией. Безусловно, это никоим образом не отрицает наличие отдельных ошибок в отношении вернувшихся из плена лиц. Военные потери в 10 900 000 человек, безусловно, были тяжелым ударом для Советского Союза. Насколько оправданы были эти потери? Красная Армия вела большую войну в индустриальную эпоху, когда на фронте в тысячи километров друг другу противостояли миллионы солдат, вооруженных новейшими по тем временам и весьма совершенными образцами оружия и боевой техники. Кроме того, реалиями Великой Отечественной войны были глубокие прорывы механизированных соединений, приводившие к окружению армии и даже целых фронтов. На первые 1.5 года войны, по новейшим данным, приходится 60% всех безвозвратных потерь советских вооруженных сил. Потери 1944-1945 годов соразмерны достигнутым результатам, когда Красная Армия прошла от рубежа Днепра и Ленинграда до Эльбы и Австрии. Кроме того, советские потери соразмерны потерям, нанесенным противнику. по данным немецкого историка Рудигера Оверманса, безвозвратные потери германских вооруженных сил на Восточном фронте в 1944 году составили 45% от потерь на Востоке за период 1941-1944 годов. Потери в третьем квартале 1944 года вообще являются абсолютным максимумом потерь за всю войну. Эти люди не были безоружной толпой, выстроенной на краю оврага. Они шли в бой с оружием в руках, и уничтожение крупных сил немецких войск неизбежно приводило к потерям в рядах советских частей и соединений. Бои 1945-го проходили в урбанизированных районах, насыщенных развитой системой укреплений, в условиях ожесточенного сопротивления противника. Одним словом, немецкая армия не была в 1944-1945 годах разложившимся трупом, и ее сокрушение Красной армии и англо-американскими войсками неизбежно привело к ощутимым потерям в людях и технике. Если бы бойцов Красной армии бросали в атаки безоружными, как это зачастую демонстрируют в своих фильмах о войне современные отечественные кинематографисты, то призывной контингент в СССР истощился бы гораздо раньше выхода к Днепру, 1943 году. Если же говорить об ошибках, то таковые присутствовали на всех уровнях армейской иерархии. И списывать потери только на генералов некорректно. Ошибки, приводившие к гибели людей, допускались и сержантами, и лейтенантами, и полковниками. Однако основной причиной гибели людей были все же не ошибки, а действия противника. Великая Отечественная война была долгой, и умеренные каждодневные боевые потери накапливались месяцами на огромном фронте от Балтики до Черного моря и в сумме давали устрашающий итог. Для сокрушения Третьего Рейха, как сильного и промышленно развитого государства, требовались значительное время и усилия, тем более в условиях, когда не было и речи о мирных переговорах с условием сохранения нацистского режима. Ведь германские руководители до самого краха гитлеризма цеплялись за самые призрачные надежды на почетную капитуляцию. Великая Отечественная война и победа в ней были и остаются для нашей страны поводом для гордости и символом военного успеха. Если немецкие военно-воздушные силы были побеждены в основном западными союзниками, то сухопутную армию противника разгромил в первую очередь Советский Союз, и 75% потерь вермахта приходится на Восточный фронт. Может сменяться власть, можно рушить с пьедесталов былых кумиров, но поднятое над руинами вражеской столицы знамя навсегда останется безусловным и немеркнущим достижением. Потери Красной армии в 1941-1945 годах являются трагическим отражением того, насколько трудно было нашим дедам и прадедам выстоять под ударами самого сильного в мире противника и одержать в борьбе с ним убедительную, безоговорочную и великую победу. Thank you.